Глава 9. В Англии, я слышал, псы такие есть, по следу идут. Раб бежит или еще что, таких хозяев по следу пускают. И что ты думаешь, находят? Кучетской, дьяк и я сидели в посольском приказе и пили вино. Закуски, как водится, не было, а поскольку выпито уже было довольно много, в голове шумело и координация движений была нарушена. Кучетской продолжил. Вот не обижайся. Ты лучше ихнего пса. Пес он что? Скотин безмозглый. Носом берет. А чтобы вот так найти, как ты, и ценности, и вора, большой ум нужен. То не всякому дано. Уважаю. Он потянулся ко мне. Дай пожму твою руку. Федор перегнулся через стол и с чувством пожал мне руку. Дьяк икнул. Держался он бодро, только лицо покраснело. Он поднялся из-за стола, подошел ко мне, обнял и поцеловал в щеку слюнявыми губами. Щекает, потому что я увернуться успел. И я тоже уважаю. Кабы не он, я бы сегодня к вечеру в темнице сидел. Не, ну ты скажи, как можно людям верить? Этот лиходей у меня столько лет служил. Языки знает, грамоте учен. Так подвел, своровал и ценности в нужнике спрятал. И сдох там же. Дьяка повело, и он ухватился за стол. Боярин, я тебе до смерти обязан. Не надо про смерть. И то верно. Дьяк истово перекрестился. Чем могу благодарить? Мешал Кучетской. О благодарности завтра, на трезвую голову поговорим. А сейчас по домам. Время уже позднее, а поутру всем голова свежая нужна будет. Мы с Федором откланялись хозяину, чуть не упав, и вышли из приказа. «Садись, довезу», — предложил Федор, устраиваясь в воске. «Премног благодарствия, но я лучше пешком пройдусь. Воздухом подышу, протрезвею маленько. Прощай». Спасибо, что дьяк выручил. Он мой старый знакомец и зело полезен бывает. И от меня спасибо, что не подвел Федора Кучетского. Пусть все на Москве знают, какие люди у меня есть. Мы, государь, опора и... Федор уронил голову и захрапел. Трогай уже, видишь, боярин устал, сказал я кучеру. Возок тронулся, только полозья саней заскрипели по снегу. Я же нагнулся, захватил ладонью снег и обтер лицо. Немного штормил. Закусывать надо было, да нечем. Если бы Федор не пришел, выпили бы с дьяком по чарочке другой, да разбежались. Я добрел до постоялого двора и, едва раздевшись, достянув сапоги, рухнул в постель. Утром голова раскалывалась. Я лежал в постели, делать ничего не хотелось, да и нечего было делать. Не было у меня в Москве никаких дел. Бумаги Федору я отдал, когда ответ будет неизвестно, да и будет ли он вообще. Прочтут писари мое послание, да и положат в архив. Тогда чего я торчу в Москве, дурью маюсь? Я боярин и воевода, чищу нужники и раскрываю кражу. Да ну их всех, надо домой ехать. Соскучился я по семье. Но для начала надо встать, одеться. Солнце уже высоко стоит. Однако только я поднялся и начал одеваться, как услышал в коридоре шум. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Кучетской. «Ай-яй-яй, уже полдень скоро, а ты, я вижу, даже не умывался. Едем, дьяк ждет». «Сегодня-то я зачем ему понадобился?» — едва не простонал я. «Голову поправлять едем». «Нет, не хочу». «Собирайся, я сказал», — рявкнул Федор. Сам он был свеж и выглядел бодро, хотя вчера его увезли в воске уставшим. Если бы сам не видел, не поверил бы. Крепкий мужик. Деваться было некуда. Я умылся и уселся в возок рядом с Федором. Всю дорогу он похохатывал, намекая на мое слабое здоровье. И дьяк выглядел, как новый пятак. Углухая заморскими благовониями, он был розовощек и улыбчив. Выскочил за стола, обнял и усадил в кресло. Умеют они тут в Москве пить. И самое главное, как им утром удается так хорошо выглядеть. Дьяк не погнушался сам поставить на стол чарки и штоф с вином. От одного вида вина меня замутило. Потерять лицо Дьяк не боялся, и я, и Федор, и он сам были боярского сословия. Мы выпили, меня аж передернуло. Дьяк убрал в шкаф чарки и вино. «Будя, поправились, пора к делам приступать. Ты, боярин, чего за родение свои хочешь?» Я замялся. «Чего мне желать от дьяка посольского приказа? Не просить же назначить меня послом куда-нибудь в Европу. Так даже если попрошу, не получится. Послов сам государь указом назначает. К тому же языков я не знаю, плохие у меня способности к языкам. В институте английский на троечку сдал». Я пожал плечами. «Да ничего». Федор рассмеялся. «Я ж тебе говорил, что он ничего не попросит». Дьяк хмыкнул. «Волги что, все такие?» В разговор вмешался Федор. «Не наглый он и гордый к тому же. На поле брань герой, да и как воевода, в двух походах, супротив татар да с литовцами под опочкой, себя проявил. Князья, что главными воеводами были, о нем хорошо отзываются. А самое главное, голова у него работает. Сталкивался я с ним в деле не раз, умен. А то, что дед без роскоши и не нагл без меры, то достоинство его боярское, кровь в нем говорит». Вот уж не ожидал я от Федора такой речи в мою защиту. Дьяк смешался. «Да я что, так сказал, не подумавши?» Но Федор не отставал. «Вот это благодари человека, мужа славного, за деянь добрый, думаю, не оскудеешь». Дьяк уселся за стол, размашисто подписался на какой-то бумажке, песочком мелким присыпал, сдул. «Бери». Я взял бумагу, прочитал. «Подорожное с моим именем. Имею право без досмотра и подати с нужными мне людьми пересекать границы безвозбранно». «Неплохая бумага. В мое время цены б ей не было. А в это?» «Я за рубеж ни разу не выезжал, да как-то пока и не собираюсь. Однако же свернул аккуратно подорожную и сунул за пазуху. Встал, отвесил легкий поклон». «Погоди, это не все». Дьяк полез в шкаф, вытащил небольшую золотую шкатулку искусной работы с самоцветами на крышке. «Дарю. Вещица иноземная, французская». Я вновь склонился. «Ну что, пора честь знать. Дела государева ждут». Федор шагнул к двери. Я последовал за ним. Дьяк, провожая меня к двери на прощание, пожал руку. «Ты вот что, боярин, зла на меня не держи, коль обидел нечаянным словом неловким. Коль нужда в чем будет, приходи. Ежели по моему ведомству что, помогу». Федор, уже усевшийся в вазок, высунул руку в окошко. «Дай посмотреть». Я протянул шкатулку. Федор покрутил ее, открыл крышку, заиграл мелодию «Скрытый механизм». «Занятная штуковина. Ты сейчас куда?» «Домой, думаю, в Вологду. Бумаги через тебя передал. Чего мне в Москве проедаться?» Федор не возражал. И что ему сказать-то было? Он лучше многих знал, сколь медлительно и неповоротлива государственная машина. Мы обнялись на прощание, и я пошел на постоялый двор. Федька Заноза обедал в трапезной. Я заказал обед поплотнее и присоединился к нему. «Чего это ты, боярин, так наедаешься, как будто после поста?» «Домой выезжаем, Федор». «Когда?» «А вот доем. Что-то уж больно поспешно». «Мне как понравилось в Москве. Все лучше, чем в Вологде. Там каждый переулок знаешь, и тебя каждая собака знает». Мы доели, я расплатился. Прислуга вывела наших коней, уже оседланных, отдохнувших и застоявшихся в конюшне. Федор быстро сгреб наши вещи в переметные сумы, и мы не спеша выехали со двора. Впереди еще полдня, далеко отъехать успеем. Выбрались за город. В Москве снег был серым от золы и пепла множества печей, а за городом снежная белизна глаза резала и дышалась вольготно. «Эге-гей!» — заорал Федор во все горло. «Ты чего?» «Так, боярин, от радости жизни». «Ну-ну». Мы пустили лошадей в галоп, только снежная пыль сзади взвихрилась. Гнали до сумерек, остановившись на ночевку на постоялом дворе. Обстоятельно, не спеша и сытно поужинали, да и улеглись спать. После гонки по морозу в комнате уютно, тепло и чисто. Мы с Федором отрубились сразу. Однако же далеко за полночь были разбужены криками в коридоре. Оба сразу проснулись, по привычке мгновенно оделись, обулись, опоясались саблями и лишь после этого вышли в коридор. Из дверей выглядывали испуганные постояльцы, большая часть которых была в исподнем. Снизу из трапезной раздавались крики. «Ратуйте, люди добрые, убивают!» Мы с Федором ринулись туда. За стойкой стоял бледный от испуга хозяин, зажимая рукой разбитый окровавленный нос. Посредине трапезной здоровенный детина в синем кафтане стрельца, изрядно в подпитии, держал за косу женщину, стоявшую перед ним на коленях. Правой рукой он яростно размахивал бердышом и орал. «Не подходи, всех порешу!» Кричал и плакал женщина, причитал хозяин, плакали в голос сбившиеся в угол служанки. «Чего тут происходит?» Постоялец напился, показалось ему, что один из гостей на жену его заглядывается. Вот он и приложил гость секирой своей. «Бердышо», — механически поправил я, — «а чего он хочет?» «Да кто же его знает?» Я подвинулся вперед, выглянул из-за стойки. Постоялец, которого ударил бердышом стрелец, лежал неподвижно, но крови видно не было. Тоже хороший знак. Может, он его не лезвием, а обухом ударил и оглушил. Я сделал еще шаг в направлении стрельца. Федор меня понял без слов и начал пробираться вдоль стены, обходя стрельца слева. «Стоять!» — заорал стрелец. «А то я сейчас ей башку снесу, а потом и вас на куски порублю». Глаза его были красны от выпитого и возбуждения. В таком состоянии с ним говорить бесполезно, он даже не помнит, как его зовут. Черт, что делать? Убить его можно. Федор сделает отвлекающий маневр или шумнет, и стрелец переключит свое внимание на него. Достать его сабли за один прыжок можно, но убивать его... Не бандита, мне не хотелось. Обезоружить, в подвал холодный бросить, чтобы протрезвел, и все дела. Но сейчас он как разъяренный бык, да и могуч. Я сделал Федору знак подождать, отошел к лестнице, зашел за штору, достал из мешочка белый порошок и высыпал несколько крупинок в огонь светильник. Так, теперь надо зеркало найти. Себя-то я вижу, а вот окружающие. Зеркало висело аккурат рядом с хозяином у стойки. Стараясь не стучать каблуками сапог, я подошел к зеркалу, но уже выйдя из-за занавеса, понял, что не видим. На мое появление никто не среагировал, даже головы не повернул. Тогда пора. Я умело пошел на стрельца. Устав размахивать бердышом, он уперся им в пол, то, что надо. Подойдя ближе, я подпрыгнул и с размаху изо всей силы ударил стрельца ногой в грудь. От неожиданного удара тот уронил бердыш, отпустил волосы женщины, отлетел назад и сильно приложился спиной о стену, так что у него дыхание перехватило. Не в силах сделать вдох, он лишь беззвучно раззевал рот. Федор бросился к нему и заломил руку за спину. Я же расстегнул пряжку ремня на кафтане стрельца, затянул ремень на руке и, подтянув вторую руку, туго их стянул. Мы с Федором действовали так согласованно, как будто он меня видел. Федор тихо прошептал. «Боярин, ты здесь?» «Тихо, здесь. Тащи его с хозяином в подвал, пусть на холодке полежит, очухается». Я отошел от стрельца, ударом ноги отправил бердыш подальше к стойке. И увидел, как от удивления у хозяина округлились глаза и отвисла челюсть. «Свят, свят, свят!» — забормотал он и стал креститься. «Не иначе нечистая сила помогла». «Ага, жди, как же!» Я подошел к лежащему неподвижно постояльцу, осмотрел, перевернул. Крови нет, но на голове здоровенная шишка. Повезло мужику, удар древком бердыша получил. И еще сотрясение мозга. Не смертельно. Больно и неприятно, но главное жив. А ведь запросто мог лежать сейчас разрубленный надвое головой. Ну и все, представление окончено. Больше мне тут делать нечего. «Эй, хозяин!» — это Федор подал голос. «Давай буян в подвал оттащим, пусть там протрезвеет». Хозяин утер кровь с лица замызганным полотенцем и нехотя побрел к Федору. Вдвоем они подхватили уже очухавшегося стрельца под руки и поволокли во двор. Я же, тихо ступая, пошел по лестнице наверх, в свою комнату. А вдруг стрелец не один? И в комнатах спят или играют в кости его сослуживцы? Неожиданных неприятностей я не любил, и потому решил пройтись инкогнито по жилым комнатам. Все равно ведь пока не виден. Прошел сквозь ближайшую дверь. На столе горела свеча, а на постели в одном из подним сидел купец и пересчитывал деньги. Не то. Я прошел сквозь стены. Двое девиц лежали в одной постели в ночных рубашках, прижавшись друг к другу. Ужас какой, ты слышал крики? Тихо, Катерина, и, конечно, слышал. Не дай бог, это животное с топором к нам в дверь ломиться будет. Я со страха умру. Я улыбнулся. Теперь же никто ломиться не будет. Прошел еще сквозь стену, следующую. Думал, будет моя комната. Оказалось, не дошел, просчитался. На постели сидели двое мужиков. Без одежды, в исподнем. А потому определить, кто они, было невозможно. Мужики обстоятельно беседовали. Я бы прошел к себе, но разговор заинтересовал, и я решил задержаться. Верно тебе говорю, Серафим. Охрана будет небольшая. Всего два десятка стрельцов, а золото два сундука. Набери шпыней непотребных, коих никто искать не будет, побольше. Погибну в схватке, так и не жалко. Так ведь и не все погибнут. А на мы на что? Добьем сами, а золото поделим. Опасно. Это ведь не купцов грабить, золото государево. На нем не написано, чье оно. Возьмем, наше будет. Ага. Да тут, похоже, решили казну государева ограбить. Вернее, не саму казну, а золотой обоз. Самое уязвимое место – перевозка. Сама казна под укрытием мощных стен, пушек и многих стражей. Вот только где и когда они грабить будут? Черт, где зеркало? Надо посмотреть на себя. Не дай бог действие порошка закончится, и я стану виден. Я увидел в углу небольшое зеркало и двинулся к нему. Видимо, пошел неосторожно, каблуком стукнул или еще чего зацепил, потому что оба мужика сразу насторожились и замолчали. Иване, у стен уши бывает. У меня ощущение, что мы в комнате не одни. У меня, Серафим, тоже. Вроде как ветерком обдало, да и запах чужой. Вот, запах их насторожил. Всяк человек по-своему пахнет, и я этого совсем не учел. Пора мне убираться отсюда, а за мужиками проследить. Злодейство задумали. Я прошел сквозь стену в свою комнату. И вовремя. Сразу подойдя к зеркалу, увидел, как в нем на глазах стало проявляться мое изображение. Сначала призрачное очертание, а потом оно стало более четким, приобрело краски. В двери заскрежетал ключ и вошел Федор. «Боярин, ты здесь уже? Что-то я тебя просмотрел». «Бывает». Ты голову кому другому дури, а я с тобой уже не один год. То с руки огонь пускаешь, думаешь, сечь была, так я не увидел. То, как сегодня, это другие поверили, что нечистая сила была. Я-то почуял, как меня ровно ветерком обдало, а потом стрелец в стену влип. Понял я сразу, твоих рук дело. И что теперь, в церковь пойдешь или серой окуриваться станешь? Как ты, боярин, подумать такое мог? Ты мне жизнь спас, и я тебе до смерти своей должен. А то, что бывает у тебя, — Федька подбирал слово, — странности, так мы все не без них. Вот что, Федор, за стеной два мужика договариваются, как обоз с государевым золотом ограбить. Что думаешь? А чего думать, порешить их обоих и все дела. Порешить несложно, только, похоже, за ними люди из их банды есть. Один вроде главарь, второй наводчик. Плохо, что не знаю, где, в каком месте и когда злодеяние замышляет исполнить. Федор ответ выдал сразу. Тоже мне загвоздка. Проследить за ним, вот и все. Я задумался, а Федор запер дверь, разделся, лег спать. Боярь, давай спать. До утра уже немного осталось. А утро-вечер мудренее. Завтра чего-нибудь решим. Так я и сделал. Едва проснувшись, мы оделись и спустились вниз. Хозяин стоял за стойкой с распухшим носом и отекшей верхней губой. В трапезной было пусто. Довольно необычно. В это время народ завтракает поплотнее и в путь. «Чего у тебя так тихо? Постояльцев не видно». Съехали все с позаранку, даже откушать не изволили. Что случилось? Так ночью стрелец бузил. Видели, знаем. Хозяин оглянулся по сторонам, вроде боясь, что его кто-то подслушает. Так нечистая сила не иначе помогла. Стрелец-то об стен как шарахнулся, что дух чуть не испустил. Все-то диво видели. Вот и решили, нечистая сила, да и разъехались чуть свет, испугавшись ее. И стрелец? Да выпустил я его, махнул рукой хозяин. Он в подвале холодно посидел, живо очухался. Еле назад по ступенькам выбрался, аж посинел. У меня в подвале лед чуть ли не до осени не тает. Что, и мужики с соседней с нами комнаты съехали? И они, подтвердил хозяин. Твою мать, огорчился я. Называется, проследили. Ладно, хозяин, давай они-то есть, да поплотнее. Может, в следующий раз покушать только вечером удастся. Сейчас, сейчас, засуетился хозяин. Глашка, ты чего телишься? Гости есть хотят. Глашка заполошно заметалась, выставляя на стол горшочки с кашей, обильно заправленные мясом и луком, пряженцы на блюде, пиво. Нет, пива не надо, вина дай. От пива на морозе только замерзнешь, а вином немного согреешься. Хозяин, а ты не видел, в какую сторону соседи наши направились? Хозяин огорченно развел руками. Нет, не видал, как-то все сразу разъехались. Да и не мое дело смотреть, кто куда поехал. Верно, вздохнул я. Почему-то мне подумалось, что один из гостей, Иван, отправился в Москву. Иначе откуда бы он знал о золотом обозе? Наверняка он не из простых, скорее всего, в казенном приказе кружится. Возможно, даже мелкой сошкой, вроде писаря. Это только на первый взгляд кажется, что слуги да мелкие служилые люди мало знают. Умеющий слушать да наблюдательный может знать много. Наверняка идея его. Узнав об обозе, он план захвата разработал, да друзей старых нашел, чтобы разбой осуществить. Не зря же он этого Серафима уговаривал. А Серафим, скорее всего, в провинции живет, на пути следования обоза или просто недалеко. А где государев казна хранится? В Вологде или Белозере. Его бы хранилище на одной дороге, на торговом пути к Соловкам. Аккурат из Первопрестольной через Дмитров, Ростов, Ярославль на Вологду и далее на Белозеро. Так что если они и направятся туда, то непременно в ту сторону. Только больной на голову засаду устроит рядом с Москвой. Нет, если задумают они обоз перехватить, так подальше от Первопрестольной и, вероятнее всего, между Ярославлем и Вологдой. Там и городков-то нет, изредка деревни да постоялые дворы. Помощи обоза в случае чего ждать неоткуда, а в лесах местных армий укрыть можно. Не то что разбойников. Единственное, что мешать будет – зима. В лесу без костра долго не усидишь, замерзнешь. Костры же разводить побоятся. Так что перед появлением обоза сообщник их предупредит. Что делать? В Москву вернуться к Федору Кучицкому? А если его на месте не окажется? К другому кому? Мог ты не поверить. В Вологду ехать. Клещеев точно поверит и ополчение соберет. Да рати мы разбойников только напугаем, разбегутся по лесам, ищи свищи их. Знать бы место засады и самим ударить по банде. Мои размышления прервал Федька. Боярин, ты чего сидим сидишь, не кушаешь? Если ехать надо, то ешь. Не на голодный ведь желудок по морозу скакать. Верно, Федор, задумался. Я даже догадываюсь о чем. Скажи, какой умный, о чем же? Где и как разбойников перехватить? Тихо, хозяина слышит совсем ни к чему. Федор наклонился ко мне. Мыслю, между Ярославлем и Вологдой нападут. Леса там глухие, да и стрельцы устанут. Самое место. И я так тоже думаю. Давай есть и в дорогу. Есть пришлось в одиночку. Пока я раздумывал, Федька уже успел покончить с завтраком. Просто мне мешать не хотел. Вещей у нас почти не было, так что мы собрались быстро, а слуги вывели уже оседланных коней. И погнали мы направо, по торговому пути. Считай, с разбойником Серафимом нам было пока по дороге. Хорошо бы за ним проследить, если, конечно, удастся догнать. Ехали мы до вечера, так никого и не нагнав. Тракт был оживленный, саней и всадников много, но, как я не вглядывался, знакомого лица не увидел. Периодически мы давали лошадям возможность отдохнуть, переходя с галопа на шаг или рысь. За день удалось проехать не меньше 50 верст. Конец вымотанной зимней гонкой мы остановились на ночевку на постоялом дворе, что так зазывно светило огоньком в ночи. Мы плотно поужинали, ведь ели-то еще утром, часов 10 назад. Я подступил к хозяину с расспросами, описав Серафима. «Ага, есть такой, часом ранее появился. Как откушал, так из комнаты не уходил». Я сунул ему полушку за молчание. Медная монета мгновенно исчезла в широкой ладони трактирщика. Уф, догнали. Теперь не упустить бы. Я отсыпал Федору немного медных монет. Пойди на конюшню, дай прислуги. Как запрягать Серафим станет, так пусть они нас немедля известят. Сделай, боярин. Я прошел в отведенную нам комнату, разделся. Как только Федор вернулся и запер дверь, меня сморил сон. Утром проснулись рано, не дождавшись известия от слуг. Умылись, плотно перекусили. Черт, чего Серафим не выходит? Долго ли нам в трапезной болтаться? Или он поджидает кого-то? Не подойдешь же, не спросишь. А может взять его в плен да допросить с пристрастием? Сам ведь по доброй воле не скажет. А у нас, кроме подслушанного мной разговора, и улик никаких нет. Мало того, что отопрется. Скажет, что разговора не было, напрасно боярин возводит. Так еще и в суд меня призовет за навет. Нет, задержание и допрос не годятся, придется выжидать, хотя мне эта пассивность никогда не нравилась. Появился в трапезной все-таки Серафим, заспанный, зевает. Не торопясь, поел и исчез в своей комнате. Вышел одет и не спеша пошел в конюшню. Этак мы полмесяца ехать будем. Серафим все-таки выехал. Мы отпустили его подальше, но в пределах видимости, и пустились за ним. Так и ехали, день, второй. Уж и Ростов проехали, Ярославль скоро. А за Ярославлем Серафим нам загадку подкинул. Повернул с тракта направо и направился по льду замерзшей Волги. Там в паре дней пути Кострома. Неужели он Костромской? Плохо. Если он местный, то город знает, сообщники у него там. И если от нас оторваться захочет, сделает это запросто. После Ярославля Серафим как-то насторожился. До этого он спокойно ехал, не оглядываясь. Спиной наши взгляды почуял или всегда при приближении к дому подстраховывался. Ближе к вечеру наш подопечный свернул с наезженной дороги по льду Волги на ее левый берег и по узкой санной колее поехал к небольшому селу на взгорке. Интересно, живет он там или к сообщникам направился? Пока мы не спеша продвигались по дороге, Серафим исчез. Близко подъезжать было нельзя, он бы нас сразу засек. Отпустили подальше, и вот итог. Теперь гадай, в какой он избе, как долго пробудет. Уже темнеть начало. Если в селе есть постоялый двор, то нам, считай, повезло. Все не на улице ночевать придется. Вечером селяне крепко закрывают ворота и чужаков не пустят. Да и не в каждой избе место свободно найдется. Детей-то у крестьян много, сами в повалку спят. Глазастый Федор узрел огонек на единственной улице. Боярин, давай подъедем. Тут и впрямь оказался небольшой постоялый двор. Мы остановились у ворот. Федор сбегал на конюшню, переговорил с конюхом. Вернулся слегка озадаченный. Нет, боярин, конюх говорит, не приезжал никто. Мы завели лошадей во двор. Хоть сами переночуем в тепле и лошади отдохнут. Как бы узнать, живет Серафим здесь или в гости приехал. Слуга повел лошадей в конюшню, мы же прошли в трапезны. Постоялый двор был пуст, мы были его единственными гостями. Обрадованный хозяин усадил нас на лучшие места и любезно осведомился, что милостивый сударь откушаться изволит. «А все, что с пылу с жару, тащи на стол», — распорядился я. Мы здорово продрогли, хотелось поесть и согреться. Хозяин нам принес жареного поросенка, соленых огурцов, капусты, куриного супчика, вина стоялого, пирогов рыбных. Да тут еды хватило бы и на пятерых. Когда первый голод был утолен, и мы немного согрелись, я завел разговор. А скажи, хозяин, как село называется? Кривой Лог, барин. Много ли в нем дворов? Много, 5 десятков будет. Жителей всех знаешь, а то. Не подскажешь, есть ли такой Серафим? Я подробно писал мужика, хозяин поскреб затылок. Да вроде не припомню такого. Я достал из поясного кошеля серебряную монету и бросил ее на стол. Хозяин цапнул серебро, но я припечатал его рукой своей. Сначала расскажи. Не живет у нас такой, но заезжает. Третий дом отсюда, Самоха. Серафим скользкий тип, да и Самоха не лучше. На что живет, непонятно. Огород в запустении, из живности во дворе только птица да свинья. А бабь своей меж тем одно обновки меняет. Наши бабы уж обзавидовались. Ты к Серафиму поближе. А что, Серафим, на постоялый двор заходит редко, только забежит иногда твареного вина выпить. Но вот заприметил я, как Серафим в селе появляется, так Самоха на несколько дней куда-то пропадает. Не иначе оба одним делом промышляют. Каким же? То мне неведомо. Все сказал, что знал. Я убрал свою руку. Хозяин попробовал серебро на зуб, удовлетворенно кивнул и сунул монету в калиту на поясе. Мы доели поросенка, допили вино. Потянул сон. Веди, хозяин, в комнату. Поднялись на второй этаж. Хозяин открыл дверь жарко натопленной комнаты. Отдыхайте, гости дорогие. Ты вот что, хозяин, разбуди с первыми петухами. Как изволишь, барин. Мы сняли тулуп и уселись на постели. Что думаешь, Федор? Мыслю, Серафим главарь, а Самоха этот подручный. Как Серафим приезжает, Самох собирает людей своих по деревням и на злодейство едут. А что, пожалуй, верно думаешь? Я такого же мнения. Давай спать. Я хозяин сказал разбудить нас первыми петухами. Коли первый встанешь, проследи со двора. Не проедет ли по дороге Серафим? Делай, боярин. Тогда спать. Через минуту мы уже спали. Мне показалось, голова только подушки коснулась, а в дверь уже стучат. Кто? Спросонья хрипло спросил я. Петухи пропели, ты ж, барин, сам разбудить велел. Послышался голос хозяина двора. Федор, встань, пойди проследи за дорогой, я еще сосну чуток, а то будто ты не спал. Федор оделся и, зевая, вышел. Я опять уснул, но и сейчас выспаться не удалось. Федор тряс меня за плечо. Я с трудом приоткрыл глаза и увидел раскрасневшееся лицо Федора. От него дохнуло свежим утренним морозцем. С тобой, боярин, только что Серафим проехал, едва его признал при луне. Я к тебе уж было бежать собрался, да следом сани, и в них трое мужиков. Надо догонять, сплошился я. Я стал быстро одеваться. Боярин, я думаю, не надо торопиться. Это почему? От удивления я даже одеваться перестал. Как бы засаду на нас не сделали, сам подумай, почему затемно выехали? Чтоб не увидели. Может, торопиться. Помнишь, что хозяин сказывал? Как Серафим приедет, после этого Самоха исчезает. А тут они, почитай, вместе уехали. Ой, чует мое сердце, засаду нам приготовили. Я уселся на постели и задумался. В словах Федора правда была. Как-то об этом не подумал спросонья. И если они засаду на нас сделают, то участок, где это может произойти, невелик. Между селом и Волгой. Дорога узкая, двум саням не разъехаться. Лес по обе стороны. На льду Волги засад не устроишь, издалека видать. Пошли со мной. Мы спустились вниз. Хозяин, у тебя лошади сани найдутся? А как же? Дай на время. Деньги вперед. Вот тебе деньги за постой, еду и лошадь с санями. И одежду старенькую найди на двоих. Этого добра хватает. Хозяин вышел. Ты чего удумал, боярин? Надо их с толку сбить. Если засада на нас, то будут ждать двух верховых. Мы же с тобой в санях проедем. А на наших лошадей чучела посадим. «А где их взять-то?» — присвистнул Федор. «Сейчас хозяин старье принесет, на конюшне соломой набьем. В темноте не разглядишь сразу, живой кто едет или чучело это. Обмануть их надо». Хозяин принес ворох старой одежды, дрявые штаны, ветхие рубахи, даже кожушок драный, сильно битый молью. Все это он брезгливо бросил с порога. «Лошадь с санями где?» «Слуги запрягают. Лошадь-то после верните». «В лучшем виде, не боись, не тати мы». Взяв конюшни соломы, приготовленные для денников, мы набили потуже старую одежду, усадили чучела в седла своих лошадей и привязали. В предрассветной темноте, да с расстояния в несколько шагов, все выглядело натурально. «Пистолет проверь», — сказал я Федор. «Уже». Уздечки наших лошадей мы привязали к задку саней. Федор сел на облучок, я же лег на дно саней и прикрылся мешковиной. Пистолеты держал за пазухой, чтобы теплые были, не подвели на морозе. Тронулись. «Федор, как заметишь что-то подозрительное, шумни, а то мне не видать ничего за бортами. И это, по возможности, Серафим или Самохов живых оставить надо». «Ну, ты сказал, боярин, я же их глаза не видел. И перед тем, как выстрелить, я что, им спросить должен?» «Да, это так, уж очень побеседовать с ним хочется». «Оно понятно. Все, едем молча». Тишину теперь нарушал скрип полозьев по снегу да легкий стук копыт лошадей. Мы, по моим подсчетам, должны были уже на лесную дорогу выехать. Наверняка засада, если мы не ошибались, конечно, подальше будет. У самого села не станут пакостить. Напряжение нарастало. Как бы от волнения не нажать раньше времени курки разведенных пистолетов. «Твою мать!» — закричал во весь голос Федор. И тут же громыхнул выстрел, второй. Стрелял не Федор, но где-то близко. Я отбросил мешковину и сел в санях. В предрассветном сером сумраке к саням бежали две фигуры. Я вскинул пистолет и нажал на курок одного и следом другого. За моим дуплетом почти сразу громыхнул пистолет Федора. Я успел увидеть, как фигуры справа, по которым я стрелял, падают, и резко обернулся влево. И с этой стороны к саням бежали двое, размахивая чем-то железным. Чем именно, было плохо видно из-за темноты. Я бросил бесполезные уже пистолеты в сани, перевалился через борт и оказался на коленях в снегу. Почти тут же в сани ударило лезвие топора. Рывком вскочив на ноги, я рванул саблю из ножен и без замаха полоснул по разбойнику. Негодяй успел отскочить, но концом лезвия я все-таки его достал. Полушубок на нападавшем расползся на животе, обнажив белеющие исподни. Рядом с лошадьми слышался звон ударов. Там сражался Федор. Прыжком я вскочил в сани и сверху атаковал врага, нанеся ему серию ударов. Разбойник не уклонялся, но успевал прикрываться топором. Попадая по железу, сабля высекала искры. Что-то мой противник больно ловок для простого крестьянина. Разбойник отбил очередной удар и неожиданно кинул в меня топор. Каким чудом я успел уклониться, и сам не пойму. Лезвие только слегка задело рукав, распоров его на плече. Оставшись безоружным, разбойник кинулся бежать в лес, я за ним. Подвела его крестьянская привычка носить зимой валенки. По снегу в них не побежишь так быстро, как в сапогах. Через десяток метров мне удалось догнать его и ударить тупой стороной клинка по голове. Разбойник мечком рухнул в снег. Воткнув рядом с ним саблю, я расстегнул его пояс и связал ему обе руки. Пусть полежит, надо Федору помочь. Я схватил саблю и кинулся к дороге. Но Федька заноза справился и сам. Его противник лежал на снегу с отрубленной кистью. А Федька, матерясь сквозь зубы, перетягивал предплечье снятым стать поясом, пытаясь остановить кровь. «Вот, боярин», — тяжело дыша проговорил он, — «как ты просил, живой». «Я своего тоже спеленал. Пойдем, других посмотрим». Бросив пленника на дороге, мы сошли к лесу. Оба разбойника, в которых я стрелял, были мертвы. Пошарив по деревьям, что росли близ дороги, мы нашли две брошенные пищали. Так вот откуда эти два выстрела. Куда же они стреляли? Мы вернулись к лошадям. «Боярин, посмотри-ка!» Я подошел поближе. Оба чучела были просто изорваны в клочья картечи. Представляю, что было бы, если бы в седлах сидели мы, мертвяки без права на реанимацию. Федька сбросил чучела на землю и зашвырнул в лес. Мы подошли к моему пленнику. Он уже очухался и зубами пытался развязать узел на ремне. Увидев нас, завыл, заревел, как медведь раненый. «Заткнись», — бросил ему Федор, — «а то я тебе сам рот заткнул». Мы подхватили его под руки и поволокли к саням. Темень уже сменилась сероватой мглой, и, присмотревшись, я узнал Серафима. «А, старый знакомый. Я тебя не знаю, глаза допрыж не видел. Зато я тебя с Иваном, подельником твоим, видел». При упоминании об Иване Серафим дернулся. «Ну, рассказывай». «Что говорить?» — срывающимся голосом спросил Серафим, искоса поглядывая на саблю. «Почему на нас напал разбойник?» «Я не разбойник. С Москвы еду. Да преследовать меня стали двое верхами. Думал, ограбить хотят, да порешить. Вот решил упредить». «Ловко сочиняешь байки. А с Иваном чего замышлял?» «Ничего, по торговле мы». «А как насчет казенного обоза с золотом?» Серафим снова дернулся. «Вот сука, Иван, сдал!» — чертыхнул стать. «Ты говори, где засаду намечали? Да сколько человек будет?» «Ничего не скажу. Пропадите вы пропадом!» Я засмеялся. «Ты еще меня не знаешь. Сейчас все расскажешь, даже запоешь, если попросим». Серафим только сплюнул. «Как знаешь, Федор, тащи сюда второго». Федор подтащил раненого. Тот был бледен и стонал. «Как тебя звать-то?» «Самох и кличут». «И кто ж тебя надоумил на нас напасть?» «Вот он». Глаза Самохи злобно уставились на Серафима. «Ты ж не дитё малое, неразумный, взрослый мужик». Она пакость согласился. «Первый раз. Он денег обещал, истинный крест», — брызгал слюной Самох. «Про крест не надо. Ежели в доме твоем, скажем, в подвале, поискать хорошо. Там много чего интересного найти можно». Неожиданно Самох дернулся и ногой ударил Серафима. «Жизнь свою спасаешь, меня продал. По что про схорон рассказал?» «Видимо, с награбленными да запрятанными ценностями я попал в точку». «Так ты и расскажи, куда и на что он тебя подбивал». Я наклонился к Самохе поближе. Глаза его с ненавистью и злобой смотрели на меня. «Ты глазенками-то не сверкай, а то вмиг хлешишься». «Да пошел ты», — отвернулся Самох. «И говорить не будешь?» В ответ молчание. «Ничего, я и не таких говорить заставлял». Я сорвал с Серафима шапку, вытащил нож и отсек ему ухо. От боли и неожиданности Серафим скрикнул. «Я скажу, все скажу!» Не обращая внимания на крики, я отрезал второе ухо. «Это, чтоб ты понял, я шутить не буду. Начал бы говорить сразу, остался бы при ушах. Скажу, все скажу. Ну, смотри, иначе всего остругай. Кто такой Иван?» «Писарь в казенном приказе». Я так и предполагал. «Он навел на обоз золотом. Он, Иуда». «Где, в каком месте напасть думали?» «За Ярославлем, на Вологодском тракте. Там место удобное есть, дорога в гору идет, обоз ход сбавит». «Когда обоз?» «Через седмицу ровно». «А чего Иван сам обоз грабить не хочет?» «Людей у него мало, десяток только». «Где встречаться должны?» «Как обоз в гору подниматься будет, мы напасть должны, а Иван со своими людьми на обоз сзади нападет. Он за обозом из самой Москвы ехать должен. Мало ли, вдруг план изменится у стрельцов». «В основном план прост и понятен. Твои люди где?» «Самоха и эти двое». Я резанул его ножом по подбородку, брызнула кровь. «Я же просил правду говорить. С этими тремя обоз охраны не взять. У тебя еще два десятка должно быть. Где они?» Сзади раздался щелчок. Я слишком хорошо знал этот звук и мгновенно упал на бок. Громыхнул выстрел. «Ах ты, сука!» Федор выбил пистолет из руки Самохи. Когда мы отвлеклись на Серафима, Самоха вытащил из-за пазухи пистолет и выстрелил мне в спину. Только щелчок взводимого курка смог меня упредить. Руку-то искалеченный ему Федька перетянул ремнем, но не связал. Вот он и решил воспользоваться моментом, пока на него никто не смотрит. Обозленный Федор стал пинать сапогами Самоху. «Тать паршивый, в спину, убью!» «Остановись, Федор, допросить его надо!» Я хотел продолжить допрос Серафима, повернулся и обомлел. Тот лежал на дороге навзничь, а вместо лица у него была кровавая мешанина из костей. Вместо меня Самоха угодил в лицо Серафиму. Со столь близкого расстояния свинцовая пуля просто разворотила кости. Наука мне и Федору, не поворачивайся к живому врагу спиной. Мы сочли, что он ранен и слаб, и лишь случайность или чудо спасли меня от неминуемой гибели. Хозяин твой уже много успел рассказать. Сука он, сволочь продажная, ничего не скажу. Это мы сейчас посмотрим, я приказал Федору. Разведи костер. Федор подобрал топор, с которым на меня бросался Серафим, срубил несколько веток и сложил их шалашиком. Уколол ножом лучину, поджег. Сначала нехотя, а потом все живее огонь стал лизать ветки. Я сунул нож в огонь. «Эй, барин, ты чего удумал?» — спросил Самоха севшим голосом. «А вот как до красна лезвие наколю, так глаза тебе им и достану». «Нет, не надо, не хочу», — завыл Самоха. «Тогда говори». «Все скажу, черт с ним, с Серафимом, все равно сдох». «Где остальные люди?» «В разных местах проживают. В моем селе их больше нет». Самоха мотнул головой в сторону убитых пищальников. «Где еще и кто? Всех не знаю. За Ярославлем деревенька Ясенева есть. Там Гаврила Лысый, под ним 5 человек. От Ясенева на Волг до верст 10 сельцо Красный Яр, горбун там. Звать как, не знаю, у него тоже 5 мужиков. Все жестокие, злые, ребенка не пощадят. В Ярославле самом, возле церкви святого Дамиана...» Голос Самохи стал тише, неразборчивее. Он закатил глаза и смолк. «Эй, Самоха, очнись!» Я тряхнул его за плечо. «Куда там?» Я взял его за руку, пульса нет. «И этот мертвяк!» «Давай-ка, Федь, сбросим их с дороги, да снежком присыплем. Хранить ног честь». Мы забросили трупы подальше от дороги и слегка присыпали снегом. «Что делать будем?» «Для начала лошади сани на постоялый двор вернем». «Ага, и лошадей этих разбойников туда же. Они им уже не нужны». По следам на снегу мы отыскали лошадь Серафима и с санями лошадь Самохи. Вывели их на дорогу. Чего животине в лесу мерзнуть, да от голода мучиться? Потом развернули сани и двинулись в село. «Эй, хозяин, принимай. Лошадь твою с санями возвертаем в целости и сохранности, с прибытком даже». Мы загнали во двор самохинскую лошадь и сани. Увидев их, хозяин сразу понял, кому они принадлежали, и слегка побледнел. «А Самоха где?» «С Архангелом Петром беседует, наверное». Хозяин осуждающе покачал головой. «За что же вы вот так?» «Из кустов по боярину стрелял», — пояснил Федор. «Вот и поплатился». Мы ехали по дороге назад, захватив с собой лошадь Серафима. Лошадь верховая, не тягловая, самим сгодится. Пока от самой Москвы за ним гнались, поняли, лошадь хоть и не арабских кровей, но ходкая и выносливая. «Куда теперь?» — спросил Федор. «Пока к Ярославлю, а там думать будем».